на любопытстве и нервной раздражительности читателей. Кстати, и писателям такого рода Пушкин находит хотя бы некоторое оправдание. Не все же могут и обязаны писать, как Паскаль и Расин, потому что нравственные чувства, как и талант, дается не всякому. Нельзя требовать от всех писателей стремления к одной цели. Никакой закон не может сказать: пишите именно о таких-то предметах, а не о других. Мысли, как и действия, разделяются на преступные и не подлежащие никакой ответственности. Закон не вмешивается в привычки частного человека, не требует отчета о его обеде, о его прогулках и тому подобном. Закон также не вмешивается в предметы, избираемые писателем, не требует, чтобы он описывал нравы женевского пастора, а не приключения разбойника или палача, восхвалял счастье супружеское, а не смеялся над невзгодами брака. Суть написанного не только в том, о чем написано, сколько в том, для чего и как написано. А это зависит от того, кто это писал. Пушкин продолжает. Лесаж, написав Жильблаза и Гусмана Дальфараж, конечно, не имел намерения преподавать уроки в воровстве и в плутнях. Шиллер сочинил своих разбойников, вероятно, не с той целью, чтобы молодых людей вызвать из университетов на большие дороги. Само собой разумеется, что рассуждение Пушкина о законах литературного развития нельзя правильно понять, не уразумев, в какое время они писаны и к кому обращены. Это азбучная истина, которую, однако, ни в коем случае нельзя упускать из виду. При всем этом Пушкин пишет о литературе вообще. Она есть у всякого народа, доказавшего свою способность порождать людей, могущих стать писателями. Потому тот, кто объявляет, что во Франции не может быть подлинной литературы по причине перерождения французского народа, клевещет на великий народ. Вглядитесь в то, что дала миру французская литература, и вам станет ясно, чего от нее можно еще ждать, утверждает Пушкин. Лобанов посягнул также на Россию. Он спрашивает, кто ныне питает истинное уважение к Ломоносову или к Карамзину, и отвечает, они забыты и забрызганы грязью. Пушкин круто и резко обрывает Лобанова. Да, заявляет он, случается с нами и такое, потому как критика находится у нас еще в младенческом состоянии. Тем не менее, такие великие имена, как Ломоносов, Державин и Карамзин, давно вышли за рамки критики и стали нашим всеобщим национальным достоянием. Имя великого Державина всегда произносится с чувством пристрастия, даже суеверного. Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России, и ни один писатель с истинным талантом, ни один истинно ученый человек, даже из бывших ему противниками, не отказал ему в дани уважения и высокой благодарности. Между тем и к Ломоносову, и к Карамзину, а не только к Державину, у самого Пушкина немало претензий. Он судит о них не столько с литературной, сколько с общей исторической точки зрения. За ним право рассматривать русскую литературу с точки зрения всего русского общественно-исторического процесса. Потому к Пушкину неправомерно относиться лишь как к этапу в развитии русской литературы, вообще русского самосознания. Он разгадка всего нашего национального бытия. Его взор обращен и к субстанции нашего народа, равно и к наиболее самобытным представителям его. Творчество Пушкина насквозь проникнуто мыслью, болью и гордостью за историю своего народа, и тут он явился примером для русских писателей всех последующих поколений. Суждение Пушкина о русской истории и представителях русской исторической мысли, начиная с древних летописцев, поразительны по своей заинтересованности в предмете, по беспристрастному отношению к нему. сколько патриотического жара и скорби в его статье о ничтожестве